Глава 35. Фуршетный стол с белыми атласными юбками в пол и красочными закусками смотрелся в разгар ремонта, как невеста в свадебном платье среди стройки. Но без еды было бы не обойтись, нужно же задобрить гостей, особенно когда те – оборотни. Но никто не притронулся к еде. 10 старейшин после моего рассказа сидели в абсолютной тишине и с любопытством рассматривали меня. Через 3 секунды я ощутил себя червяком под микроскопом, через 5 – препарированной лягушкой, через 10 – костями доисторического животного, неизвестного миру ранее. «Это мутация», – наконец сказал один и словно сорвал пробку шампанского. Варианты полились, как пена из горлышка. «Это болезнь. Глава подхватил человеческий вирус. Это прорыв. Зверь вырывается. Это бешенство зверя». И только самый старший молчал, пристально смотря мне в глаза. А я только его ответа и ждал. Остальные — лишь жалкие любители по сравнению с профи. Этот оборотень был настоящим старожилом и повидал на своем веку столько историй, что если записывать, можно создать самую большую библиотеку в мире. Именно от него я впервые услышал об истинных парах, и именно его вывода ждал. «Думаю...» – тихо начал старший Илья Леонидович, и все старейшины тут же замолчали, проявляя уважение. «Ты эволюционировал!» Послышался ропот возмущения, посыпались десятки вопросов, но все слова произносились шепотом. Казалось, они случайно вырвались у мудрейших представителей клана, подобно псам, сорвавшимся с цепи, которых тут же в торопях ловили, спеша захлопнуть рты. Я молча ждал пояснений, стараясь выглядеть невозмутимым, не выдавать облегчения после диагноза старшего. Леонидыч никогда не ошибался. Оттого вокруг и вспыхнула суматоха, так, словно замкнула проводку. «Ты глава клана Бурых, самый сильный самец среди своих. Такой зверь по неизвестным причинам выбрал себе в пару человечку, и неизвестный по своей природе оборотень попытался украсть ее у тебя. Зверь почуял угрозу, поделился своей силой с человеческим обличьем, наделил его возможностью легкого и безболезненного частичного превращения». «Но как же так? Почему вдруг? Раньше таких случаев не было. Раньше мы жили не в многомиллионном городе. Все старейшины, что присутствуют здесь, жили общиной в домах, имели огромные личные территории, границы которых никто не смел нарушать. Но все меняется. Город наполнен людьми и оборотнями, и мы вынуждены жить бок о бок. Когда-то это должно было произойти. И глава – первопроходец, как и положено лидеру. Поздравляю тебя, Влад!» Если другие старейшины и хотели поспорить, то Леонидыч не оставил им шанса. Все закивали головами, присоединяясь к поздравлениям. Я нашел глазами Татьяну и взглядом спросил, все ли готово. По правилам клана, глава должен в первый же день прихода в клан представить всем свою избранницу, но в первую очередь совету, а уж человечку тем более. Тем самым я обеспечу Злате защиту, предъявлю права, и никто не посмеет, не то что пальцем ее тронуть и словом не зацепит, а то, что разозленные медведицы обязательно захотят потягаться с ней силами и показать манеры, я не сомневался ни секунды. Нужно как можно быстрее оградить пару от лишних испытаний, ей и без того будет нелегко приспособиться к укладу жизни оборотней. Мы более резкие, решительные, в нас много от зверя. Не зря я был против пар человек-оборотень. Это реальная головная боль. Татьяна кивнула мне в ответ, довольно сощурив глаза за стеклами очков. Я подал знак, чтобы секретарь привела Злату. Пока не появились приглашенные волки и лисы, а мы не перешли ко второму вопросу собрания, я хотел бы... Запах пары ударил в ноздри. Но не один я тут же почуял присутствие человека. Все как один повернулись в сторону коридора. Так быстро, я даже не успел сказать вводную речь, пришлось наспех сокращать, представить свою истинную пару, Злату. Я был настолько настроен на девушку, что тут же вычленил звук ее шагов из множества звуков. Босая, но почему? Я точно оставил на выбор несколько пар туфель ее размера. Толпа расступилась, пропуская Злату вперед. Синее платье в пол смотрелось на ней прекрасно, и я мысленно отдал должное Татьяне и ее вкусу. Девушка испуганно озиралась по сторонам, так, будто искала направление, куда бежать. Здоровой рукой обнимала загипсованную правую руку и хмурилась. Прежде чем я успел подумать, сработал инстинкт. «Ниже уже есть, я ничего не мог с собой поделать, и т.д. Секунда, и я стою около Златы, бережно кладу руку на плечо и подталкиваю в сторону старейшин. Вижу, как упрямо сжимаются ее губы, слышу, как она возмущенно выдыхает воздух, но под моим напором делает пару шагов. Ничего не могу с собой поделать. Это заводит. Зверь мечется под кожей, желая обладать. И тут я вижу голую спину Златы, пересеченную лишь тонкой линией черного белья, и будто получаю удар палкой между лопаток. Зрение мутнеет и фокусируется вновь на оголенных позвонках шеи, на светлой коже с россыпью мелких родинок. Чувствую, как начинаю сходить с ума от желания. «Татьяна! Уволю нахер! Знала, зараза, что делала!» Две красные царапины у лопаток резанули глаз, и я сосредоточился на этих ощущениях, стараясь не сорваться. Зверь бунтовал, заверял, что соединиться с парой – это естественно, но я понимал, что если сейчас наброшусь на девушку, то бесповоротно все испорчу. Татьяна сдурела, заработала слабоумие, играть на инстинктах на глазах у совета. Точно вышвырну из клана. На чьей она стороне? Голая спина будила охотничий дух самца и желание начать брачные игры немедленно. Волосы девушки, собранные в тугой пучок, открывали беззащитную шею, дразня. Здесь все оборотни, все поймут начало сексуальных игр. Никого не удивишь тем, что пару главы для него подали на блюде с золотой каемочкой. Никого, кроме одной. Человечки. Это смелые медведицы до вступления в союз специально дразнят своего партнера перед близостью, будоража инстинкты на глазах у всех, заставляя желать еще больше, чтобы самец почувствовал, какая желанная для всех самка будет его. Но какого черта проделывать все это со Златой? Татьяна точно напросилась в долгосрочный отпуск. Я сорвал с себя рубашку, пока еще мог контролировать движение, и пуговицы горохом разлетелись по полу. Белая ткань заботливо прикрыла голую спину Златы, и девушка вскинула на меня ничего не понимающий взгляд, растерянно опустила его вниз, и я с удовольствием увидел, как распахиваются шире ее глаза при виде моего голого торса, как заливает щеки румянец. «Детка, если бы ты знала, что у меня внутри, то бросилась бежать». «Только не беги», — шепнул я паре на ушко. «Если пробудет инстинкт погони, то собрание придется переносить на потом, но это будет самой маленькой моей проблемой, а самой большой станет Злата. Человеческой паре точно не понравятся медвежьи игры». Взял девушку за здоровую руку, чувствуя просто нереальную потребность прикосновения. Толпа самцов напрягала зверя, бесила, и с каждой минутой присутствия среди них пары все больше выводила из себя. Закончить представление побыстрее и спрятать Злату от любопытных глаз – вот единственное желание, что сейчас управляло мною, отодвигая все остальное на второй план. И это было хреново. Очень хреново. Я подвел Злату к сидящим полукругом старейшинам и, согласно обычаям, низко поклонился. Потянул девушку за руку, чтобы та повторила, и, к облегчению, после секундной заминки она все-таки поклонилась. Ее взгляд из-под лобья я запомню надолго. «Если хочешь, я проведу для вас брачный ритуал прямо сейчас», — Леонидыч внимательно рассматривал человеческую девушку. Я почувствовал, как дернулась в моей руке кисть Златы в поисках спасения, но я держал крепко. Понимал панику девушки от скорого развития событий, но ничего не мог поделать. «Если старейший вдруг решил даровать тебе свое благословение на брак лично и провести ритуал, отказать ему в этом – невероятное оскорбление. А моей человечке нужно набирать баллы в глазах соклановцев». Рука дернулась еще раз, и я чувствовал взгляды пары, но не поворачивал головы, выслушивая Леонидыча до конца. «Отложи!» – тихо, сквозь зажатые зубы взмолилась девушка. И эту ее мольбу слышал каждый медведь. Я это точно знал, но виду не показал. Если бы Злата промолчала, возможно, я бы и смог оттянуть для нас брачный ритуал, ссылаясь на ее руку. Теперь я не могу так поступить. Тут же потеряю уважение как глава клана. Никому не нужен лидер-подкаблучник, особенно в мире оборотней».